Глава 5. Взаперти. Софи. Возвышаюсь над Роландом в нелепой и смешной попытке настоять на своем, заставить его сказать правду. Я напряжена, будто струна. Все мое тело — сплошной оголенный нерв. Дракон, напротив, совершенно расслаблен. Сидит, вальяжно развалившись в кресле. Смотрит на меня устало, будто надокучливое насекомое. «Серьезно?» Буравит меня пристальным взглядом карих глаз. «Считаешь, я должен перед тобой отчитаться? Как какой-то школяр? Я твоя жена, и я имею право...» «Ты моя жена», — перебивает он, «и имеешь право выбрать меню к ужину и новую шляпку. Я понятно выразился?» Смотрю на него и не могу поверить. Этому мужчине я приносила клятвы. Его одного видела рядом с собой. Вместе и навсегда. Идеальная пара. Истинная связь. Полное взаимопонимание. Любовь. Безграничная, безусловная. Две половинки одного целого. Как в древних легендах. Вот только сказки врут. Злые драконы не влюбляются в нежных принцесс. Да и никакая я не принцесса. Он не ждал меня, не добивался, не хотел, не хочет. Хочет другую. Обиднее всего, что я искренне не понимаю, чем она лучше. Опускаю голову, втягиваю носом запах свежих чернил и нагретого воска. Касаюсь подушечками пальцев деревянного стола, заваленного листами пергамента. Скребу его ногтем. Молчание затягивается. Роланд ждет, когда я уже, наконец, уберусь прочь с его глаз. Кожей чувствую его нетерпение, раздражение, неприязнь. Это пугает меня, заставляет чувствовать себя неуверенно. Паниковать. Бог с ней, с этой омарой. Сейчас для меня важнее другое. Выторговать себе место здесь, рядом с ребенком, которого никто и никуда не заберет, если все получится. «Я твоя жена», — дрожащим голосом повторяю его же фразу, «и имею право быть рядом с тобой и детьми. Здесь, в этом доме, и никуда не уезжать. Ответь мне, Роланд, я могу остаться?» На мгновение мне кажется, что лоб дракона напрягается, а глаза темнеют. Будто в нем идет какая-то внутренняя борьба. Но спустя несколько секунд он смотрит на меня в упор и выносит вердикт. «Свежий воздух Драгон Хилла будет много полезнее для тебя и детей, чем пыльная духота столицы. Целитель Сайрон навестит нас через пару дней. После того, как он осмотрит тебя, ты уедешь. Я не меняю своих решений, Софи». Шах и мат. Все ровно так, как говорила Амара. Меня вдруг накрывает отчаянием и бессилием. Задираю глаза к потолку, пытаясь сдержать копящиеся слезы. Шмыгаю, убирая из носа сырость. Бросаю в Роланда последний козырь. «Что ж, надеюсь, у тебя есть другая истинная в запасе. На случай, если с этой что-то случится в далекой глуши. Возможно, ты не в курсе, но беременность может протекать по-разному. А роды так вообще лотерея. Но зачем тебе думать об этом? Тебе важнее собственный комфорт и рыжая шлюха под боком». Поворачиваюсь, чтобы уйти, но мне не дают. В доли секунды на запястье смыкается горячий стальной капкан. Роланд рывком разворачивает меня, дергает на себя. Я едва не впечатываюсь в его твердую грудь. «Ты в своем уме?» — рычит мне прямо в губы, нависая надо мной и продолжая сдавливать мне запястье. Второй рукой сжимает мне щеки, заставляя смотреть ему в глаза, в которых плещутся ярость и гнев. В нос забивается пряный аромат мускатного ореха с нотками жгучей драконьей злости. Впервые вижу Роланда в таком состоянии, и мне страшно. Очень. Похоже, я порядком его разозлила, и кто знает, что бы он сделал, если бы не беременность. Он словно мысли мои читает. «Тебе повезло, что беременна», — проговаривает звенящим злым шепотом, практически склонившись к моему лицу. «Иначе я преподал бы тебе урок покорности мужу. Впредь думай хорошенько, прежде чем открывать на меня рот. Поняла? Не слышу». «Да», — цыжу сквозь зубы, упрямо отводя глаза. «Не смотрю на него». Смотрю на темно-серую чернильницу на столе. Сердце стучит в груди, щеки пунцовые. То, как он разговаривает со мной, это унизительно и грубо. Разве так ведут себя мужья с беременными женами? Как я не пытаюсь сдерживать слезы, одинокая соленая капля все-таки скатывается по щеке. Роланд с шумом втягивает воздух. Не знаю, о чем он думает в этот момент. Что перегнул палку, что плохие эмоции вредны для его драгоценного ребенка. Что женские слезы бесят его еще больше, чем прямое неповиновение. Однако он отпускает мою руку, Большим пальцем вытирает слезинку с моей щеки и произносит уже спокойнее. «Ты моя жена, Софи, будущая мать моих детей. Твой статус никто и никогда не оспорит. Права и правила в этом доме устанавливаю я. Все, что от тебя требуется, — это послушание и покорность. Главное достоинство женщины. Следуй им, и все у тебя будет хорошо». Вспоминаю капризный тон Амары, когда она извивалась на полу у ног Роланда, и когда нагло пришла ко мне, требуя убраться поскорее и освободить для нее мою комнату. Выходит, я должна покорно молчать и глотать, в то время как рыжая стерва продолжит истерить и легко получать желаемое? Так получается? «Впредь никто не посмеет тебя потревожить», — слышу холодный голос мужа. «Ни Амара, ни любая другая женщина. Даю слово. Сейчас ты поднимешься к себе, успокоишься и через полчаса спустишься к ужину». «Разумеется. Кто же меня потревожит в деревенской глуши?» «Стоп. Любая другая женщина? Так Амара еще и не одна у него?» «Боже! Это какой-то нелепый фарс. Насмешка над истинностью, да даже просто над брачным союзом, освященным богами». «Благодарю». Сцепляю руки перед собой, смотрю в пол на начищенные до блеска черные ботинки дракона. «Я не голодна. Доброй ночи». «Мне душно. Плохо физически. Я не могу больше здесь находиться. Хочу уйти. Как можно скорее. Спрятаться где-то в укромном местечке, где никто не найдет. Выплакаться и спокойно обдумать, как я докатилась до такой жизни. И что теперь делать? Потому что так продолжаться не может. Просто не может. Нужно искать выход из всего этого». На негнущихся ногах иду к выходу из кабинета. Берусь за дверную ручку. «Софи!» Раздается мне в спину. Оборачиваюсь, вырванная из своих мыслей. Роланд уже вновь занялся делами. Вращает в пальцах изящную черную перьевую ручку, которая смотрится хрупкой в его большой мужественной руке. На мгновение кажется, что мне послышалось, и он вовсе меня не звал. Но в следующий миг он проговаривает, не поднимая головы. «Ужин. Через полчаса. Не спустишься сама, я помогу. Предупреждаю сразу, тебе не понравится, так что лучше не зли меня. Мой сын не будет голодать из-за глупых истерик его мамаши».